Глава 19. Ее величество было в малом зале для аудиенций. Стоило Йону с Вивьен переступить порог, жаркая дискуссия, что велась до их прихода, затихла. На лицах придворных застыло подозрение и страх. Вивьен знала, так смотрит на тех, кому не посчастливилось навлечь на себя немилость монарха. Она, как того требовал этикет, застыла рядом с Йоном статуей. Пока королева не прикажет им подойти, не заговорит с ними, и они не имеют права говорить. «Вы правы, граф». Ее величество обернулось к одному из придворных, продолжая начатый до их появления разговор. «Я нахожу такую систему занятной. В вычитании земельного налога в качестве издержек при налогообложении прибыли есть свои плюсы. И, пожалуй, их больше, чем минусов. Но система налогообложения Объединенных Королевств тоже имеет свои преимущества. В результате параллельного использования основных видов налогов как федеральным правительством, так и правительством каждого из королевств, а также местными органами власти, граждане уплачивают два вида поимущественного налога, три вида подоходного налога и два вида универсального акциза. Согласитесь, это выгодно. Еще минут 10 королева с видимым удовольствием рассуждала на тему различных систем налогообложения, виноделия и даже стрижки овец. Вивьен понимала, что это все делается в назидание им с Йоном. Эффектный способ указать на их место при дворе королевы Драконьей Империи. Ничего не скажешь. Вивьен думала, что Йона, последнего ярла архипелага Дрэкенслейер, должно быть, задевает такое обращение, но он стоял рядом с невозмутимым видом, спокойный и уверенный, как скала. Наконец королева, должно быть, посчитала показательное пренебрежение достаточным. Но она, вопреки ожиданиям Вивьен, и сейчас не стала обращаться к ним с Йоном, по-прежнему словно не замечая. Вместо этого сказала, глядя в пространство перед собой: «Я хочу остаться с вами наедине. Это государственное дело». Все, за исключением стражи и камергера, спешно покинули зал, напоследок бросая на них с Йоном взгляды. Кто-то смотрел с сочувствием, кто-то с осуждением, кто-то с превосходством. «Подойдите», — коротко бросила королева, и Йон с Вивьен приблизились к высокому креслу на подиуме. Ее величество коротко мазнуло по Вивьен взглядом, словно убеждаясь, что это действительно она, секретарь, нанятый на время отбора. Затем обернулась к Йону. «Итак, Йон Линдерн, наконец вы почтили меня своим присутствием. Даже не знаю, каких богов благодарить за такую честь». «Я пришел, как только это стало возможным, Ваше Величество», — спокойно ответил Йон. Королева поморщилась. «Нахожу занятным, что это, наконец, стало возможным, раз уж вы здесь. Не иначе для того, чтобы сообщить мне правду, предоставить отчет о проведенном вами расследовании. Кто же главный заговорщик против трона? Он же глава подлунного города. Он же главный организатор похищения маленьких могинь». «Ваше Величество, как всегда, правы», — сухо ответил дракон. «Мы здесь. Он особо выделил это «мы». Именно за этим». Королева победно усмехнулась. «Ну так что же вы тянете? Откройте секрет. Кто этот загадочный главный заговорщик?» Йон смело смотрел королеве в глаза. «Вы, Ваше Величество», — прозвучал в тишине его ответ. Есть такая примета: не стоит обвинять королев, особенно королев-драконов. За это можно попасть в тюрьму, что и произошло с Вивьен и Йоном. Признаться, Вивьен даже не удивилась. Да что там, даже не успела удивиться. Йон не позволил страже коснуться ее, а касаться дракона, в свою очередь, не стала сама стража. Они долго спускались по винтовой лестнице, и Вивьен честно пыталась почувствовать по этому поводу хоть что-то. Не выходило. Ни страха, ни опасений за свое будущее или даже жизнь. Просто рядом был Йон. Спокойный, уверенный, он сжимал ее пальцы, окутывая своим полем уверенности. И поэтому Вивьен отнеслась к аресту как к очередному приключению. А что до подземелья? Вряд ли там внизу ее ждет ужас, через который ей пришлось пройти в подземелье подлунных. Интуиция не обманула. Их поместили в маленькую темную камеру и ушли, не оставив даже лампы. Вивьен пожала плечами и сотворила осветительного мотылька. Тот затрепетал крылышками над головой, а потом сделал круг под потолком. Вивьен ахнула, увидев там какие-то свертки и узлы. И она глазам своим не верила. Саквояж. Йон же, наоборот, направился к этим вещам с таким видом, словно совсем не удивлен. «Йон!» «Скоро, Вивьен, скоро отвечу на все твои вопросы». Быстро осмотрев вещи и кивнув своим мыслям, он обернулся и поцеловал Вивьен в лоб. В глазах его стояла тревога. «Ты же веришь мне?» «Конечно, верю», — поспешила ответить Вивьен. «Я потерплю». «Умница», — серьезно сказал дракон. «Нам нужно поспешить. Скоро сменится караул». Вивьен решительно ничего не поняла, но когда Йон достал из свертка плащ ее размера, длинный, с капюшоном, падающим на лоб, поспешно надела его поверх платья. Йон облачился в похожий. Обувь тоже пришлось сменить. Не задавая лишних вопросов, Вивьен послушно сменила мягкие туфли на невысокие удобные сапожки. Снова ахнула и поспешно закрыла рот ладонью, когда Йон нажал на какой-то выступ на стене, и та со скрипом отъехала в сторону. За ней обнаружился тоннель. Подхватив саквояж, в который предварительно убрал ненужную тканевую обертку, Йон поманил Вивьен за собой. Стоило ей пройти, и он таким же странным образом закрыл за собой каменную дверь. «Идти нужно быстро, Вивьен», — сказал дракон и поцеловал ее в макушку. «По дороге не тратим силы на разговоры, если это не что-то важное. Если устанешь, сразу говори, я понесу тебя. Но нам нужно добраться до пристани раньше, чем будет объявлено о нашем побеге и по пятам пустят погоню». «Хорошо», — кивнула Вивьен, твердо пообещав себе, что не станет для него обузой. Идти в самом деле пришлось быстро. Вивьен почти бежала, держа дракона за руку. В другой он нес саквояж. Эта скорость и то, что она сосредоточилась на дыхании, выполняя все команды Йона, который учил ее экономить силы во время быстрой ходьбы, отвлекала от тысячи мыслей, что готово было породить ее любопытство. Постепенно стало не до желания расспросить Йона. Единственное, что волновало, когда этот путь закончится. Два раза они останавливались. Пока она пила укрепляющий отвар, Йон щупал ее лоб. Подозвав мотылька, заглядывал в глаза и спрашивал, может ли она идти. Вивьен не скрывала, что устала, но какое-то время еще продержится. После третьей остановки дракон не стал слушать возражений и подхватил ее на руки. Вивьен попыталась было возразить, но Йон строго напомнил о том, чтобы она не тратила силы на разговоры. Пришлось замолчать. Ощущать себя в объятиях ярла было волшебно. А еще она адски устала, хоть и не признавалась. И спустя пару часов с содроганием думала, что не возьми ее дракон на руки, ей пришлось бы проделать этот путь пешком. В итоге она потеряла счет времени. Остались только сильные руки Йона, покрытые, казалось, железными мускулами, тепло его тела, мерное дыхание над головой. А потом впереди забрезжил свет, и Вивьен, которая усиленно боролась со сном, помня наказы дракона, подумала было, что задремала. Но лицо вскоре омыло запахами соли и моря, и Вивьен встрепенулась. Куда они вышли? Оказалось, к пристани, не к главной, к той ее части, что пока строилась. Они долго спускались между временных деревянных домиков и рыбацких сараев в доке. Затем петляли, как разбойник в лесу, что запутывает следы, прежде чем вышли к небольшому паровому судну. «Пришли, милая», — сказал Йон и улыбнулся Вивьен, в то время как в глазах у него плескалась печаль. Ей ничего так не хотелось, как узнать причину этой печали, но сейчас было просто некогда. Дракон разместил ее в маленькой, но очень уютной каюте, сообщив, что теперь, пожалуй, можно и отдохнуть. Самого же его ждало много дел на палубе. Стоило им подняться на борт, как они тут же отчалили, из чего Вивьен сделала вывод, что ждали только их. Когда дракон ушел, Вивьен с удивлением обнаружила в каюте свои вещи. Не все, но, скажем, самые необходимые. Именно то, что можно было бы взять из ее комнаты, не вызвав лишних подозрений. К ее радости среди этих вещей обнаружился и дневник. Вивьен обрадовалась ему, как старому другу. Несмотря на то, что дракон заверил ее, что теперь спать безопасно, мысль о том, что она снова может оказаться в мире грез, вызывала холодок по коже. Поэтому Вивьен устроилась на узкой кровати, прикрученной к полу, сидя. Подложив под спину подушки, она водрузила на колени книгу, поверх которой устроила дневник. Перелистав на неисписанные страницы, вывела немного неровным из закачки почерком. «Привет, дорогой дневник! Мы с тобой опять в пути». Написав так, она задумалась. А куда они направляются? И он так и не рассказал. Он обещал ей, что скоро все закончится, и они вернутся домой в Дрэкенслейер. Но что-то внутри подсказывало, что движутся они совсем в другом направлении. И что значит эта невысказанная тревога в глазах Йона?